В Соединенных Штатах в обмен на картины, полученные за зерно, этот покупатель поставит под ключ вместе с персоналом текстильную фабрику, которая будет построена в Аргентине. И под эту фабрику правительство твоей страны подпишет с Советским Союзом соглашение о регулярных поставках зерна. Оказывается, это пустяки. «Все проясняется», — мрачно сказал Диего. «Я предполагаю, что вместо комиссионных за эти сделки, чьим загадочным вдохновителем ты являешься, ты получишь 16 горшков с краской. Разумеется, с красной, чтобы выкрасить дымовые трубы танкеров, которые ты никоим образом не сможешь купить на аукционе». Рэп расхохотался, что бывало с ним крайне редко, и показывало, до какой степени на этот раз его опьянил успех. «Диего, это верно, что мы получим комиссионные от аргентинцев за эту и другие операции, даже если поставки зерна из Аргентины в Советский Союз будут продолжаться 30 или 40 лет. Но я просил о другом, и сейчас этого добился. Вот смысл тех телеграмм, что я получил в отеле по прилете в Хельсинки. 2 часа тому назад. Косташ, Йон и Никифор Майореску прилетели в Цюрих. Завтра они будут в Лондоне в кругу семьи. И Косташ согласен, и лондонская семья согласна. Меня не сотрет в порошок на аукционе какой-нибудь грек или кто-либо еще по той простой причине, что 16 танкеров будут убраны из лота, предлагаемого семьей Мейджеров, на продажу по взаимному соглашению. До этого танкеры будут проданы поодиночке. Я их оплачу теми деньгами, что судил мне человек, которому я поставил все эти холсты. Он фанатичный собиратель. Но еще и один из главных акционеров Urban Life, той страховой компании, которой я продал дом номер 40 на Уолл-стрит. Пойдем ужинать, Диего. Джордж Тарас приглашает нас встречать Новый год, и мы не будем красить трубы танкеров в красный цвет. Это цвет не Архоса. Впрочем, зеленый тоже. Им выкрашены палубы танкера Ванасиса. Я очень голоден. Диего просто зверски проголодался. Джордж Тарас навсегда оставил Гарвард и свою кафедру. Теперь он сможет проводить все свободное время, копаясь в чужих книгах и сочиняя свои, вместо того, чтобы талдычить год за годом один и тот же, почти без изменений курс. Его жена Ширли сама уговаривала Джорджа ответить согласием не только потому, что при этих переменах он получал значительные финансовые выгоды. Климрад предложил в 5 раз больше его профессорского оклада и в доказательство своей платежеспособности предложил выплатить заработную плату за 10 лет вперед. Но и потому, что сама она питала к Рэбу, говоря ее словами, материнское чувство. Джордж Таррес находил большое удовольствие в этих бесконечных странствиях по Скандинавии и Германии. К ним скоро прибавились поездки по Атлантическому побережью Соединенных Штатов Америки с целью найти предназначенный на продажу танкер. Ему был тогда 51 год, почти четверть века он преподавал. И кроме военных лет, которые провел в Австрии, участвовал в Нюрнбергском процессе, Тарас не слишком много путешествовал, переходя от книг, что читал, к книгам, писал сам. Кстати, его книги не имели никакого успеха, хотя это уязвляло его меньше всего на свете. Из всех знавших Рэба Климрада, он был самым умным человеком, питавшим к Рэбу самую естественную любовь — любовь отца, который так никогда и не оправился от того эмоционального потрясения, что пережил в мае 1945 года в Маутхаузене при виде мальчика, воскресшего из мертвых.